Глава 9. Вероника. Съели? Понапридумывают идиотских испытаний, а потом удивляются идиотскому их прохождению. А распорядитель этот вообще гадкий, напыщенный, вредный сноб. Подстать своему князю. Я остановилась посреди коридора, услышав тихие всхлипы, и не смогла пройти мимо. По звуку нашла нужную дверь, осторожно постучала. «Кто?» Донесся мгновенно изменившийся голос, властный, резкий, словно плеть. «Это Вероника? Но я тут в отборе участвую. Можно мне войти?» Спросила, хотя после ее ответа не рассчитывала, что меня пустят, да уже и не особо хотела. Простояла целую минуту и собралась уходить, но замок щелкнул, и на пороге комнаты показалась сестра невыносимого князя. «Я чем-то могу помочь?» — спросила она, стараясь не смотреть на меня воспалившимися от слез глазами. «Скорее-то я могу помочь», — проворчала себе под нос и уже громче добавила. «Можно мне войти?» Девушка пожала плечами и отступила в сторону, пропуская меня в комнату. «Я правильно понимаю, что ты влюблена в какого-то князя? У него тоже отбор?» — спросила, добравшись до ковра с высоким ворсом. «Что?» Пораженно выдала драконица, продолжая держать пальцы на ручке двери, которую только что закрыла. Казалось, она только сейчас поняла, кого пустила внутрь, и уже сожалела об этом. «Ты серьезно считаешь, что я буду откровенничать с человеком?» Фыркнула, широким шагом направилась к зеркалу и принялась расчесывать волосы, чтобы хоть чем-то занять руки. Еще и попыталась сделать вид, будто меня здесь нет. «А у тебя много кандидатов, с кем можно пооткровенничать?» — спросила я, изогнув бровь. «Где же они все? Почему никто не пришел тебя поддержать?» «Что ты себе позволяешь?» Девушка бросила на меня взгляд, полный негодования. «Мне только слухов о дружбе с человечкой не хватало. Уходи отсюда!» «Ой, да кто мне поверит, что я вообще с тобой разговаривала?» — сказала я, глядя на нее с прищуром. «Не бойся, твои тайны уйдут со мной в могилу, а излить душу тебе не помешает. Так что рассказывай про своего князя». «Леонард». Она потупила взор и не сдержала томный вздох. «Ох, типичная влюбленная дурочка». «И что, Леонард?» Мне почему-то сразу вспомнился один из героев мультика про черепашек-ниндзя. С трудом сдержала улыбку, представив себе, как эта хрупкая девушка бегает за таким. «Ну, он такой красивый, добрый очень, с восхитительными голубыми глазами, напоминающими чистейшие озера Арума, и самой теплой улыбкой во всем Лаладаре. Я 15 лет назад в него влюбилась, сразу после нашего знакомства. Он тогда помог мне подняться, когда я после неудачного приземления обернулась». 15? Изогнула бровь, смерив девушку недоверчивым взглядом. «Ты с 10 лет его любишь?» «Почему с 10? С 30 примерно?» И тут я впервые всерьез задумалась. Она выглядела от силы на 25, а так ей получается около 50. «А сколько тебе сейчас?» Спросила, чувствуя, как мир перед глазами темнеет. 49 было 3 месяца назад, но Александр все равно не отпускает на отбор, считает меня маленькой!» Поджала она губы и вдовесок топнула ногой. «Так, а сколько тогда твоему брату?» Спросила и замерла, в ужасе ожидая ответа. 213. «Ты не знаешь, что драконы долго живут?» Она подошла к кровати, уселась и похлопала рядом. «Я буквально рухнула туда. Получалась какая-то странная игра. Зачем сводить человека с драконом? Как они себе представляли их совместную жизнь? Людской век недолог». «Что с тобой?» Кэтрин, кажется, так ее называл Александр, пощелкала пальцами у меня перед лицом. «Просто я не понимаю. Зачем тогда на отборе человек? Ты из-за этого так расстроилась? У тебя же знак на руке. Когда тебя в этот мир переместили, дали самое лучшее. Если то, что я читала про традицию и призванных на отбор правда, то проживешь ты долго. Конечно, магией пользоваться не сможешь, если кто-то не передаст. Зато поборешься за сердце дракона и, возможно, выйдешь за него замуж». Она вздохнула, накрыла мои пальцы своей ладонью и слегка сжала, искренне стараясь поддержать. «У вас все совсем по-другому, да? Расскажи мне о своем мире». Я прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и заставила себя успокоиться. Фантазия разыгралась, и в голове промелькнуло столько мыслей, что хоть волком вой. Осталось только молиться, что время в этом мире течет так же, как и в моем, а потому мне будет куда возвращаться, когда весь этот беспредел закончится. Обязательно расскажу, но не сейчас. «Ты все еще хочешь попасть на отбор к своему Леонарду?» — спросила, уже примерно придумав, как помочь девушке сбежать. «Я, между прочим, эксперт в этом». Вахтерша в институте была просто монстром. Местные драконы могут ей только позавидовать. Лекс не отпустит. Наверняка даже охрану выставил. Да, охрана может стать проблемой. Надо как-то отвлечь всех. Во время обеда устроим тебе побег, уверенно заявила я. Вещи разобрать не успела? Нет, но я все равно не понимаю, как. Тебе и не надо, Кэти. Когда начнется шумиха, выходи и улетай, а остальное предоставь мне. Девушка неуверенно кивнула, а я встала и направилась к двери, продолжая продумывать план побега.